Скоро ли, долго ли била по носу? Не умеешь. Был и остаюсь только дежурным учеником. Роль душенаставника, гуру, гипнотизера и прочее всегда была внутренне неудержимо смешна. Всерьез пахнет смертельной ложью. Должность простого подопытного кролика жизни куда любопытнее. Из нее не выйти. Она истинна. Человечество испытало все. Если не жизнью, то смертью. Не все узнало, но все прочувствовало. К чему не пробилась мысль, то постигла вера. Чего не открыл ученый, пропел поэт, зашифровал миф, изъяснила музыка. Мир изведан самим своим бытием, и ничто не прячется. Прячемся только мы. Все вселенские тайны открыты. Мы ощущали в себе их дыхание, но тем яснее становилось, что ни один из нас не может ими воспользоваться без уплаты собой. Аще не умрешь, не оживешь. Каждая строчка света и капелька человечности, каждая жилка живого, откуда бы ни исходила, наполняла нас счастьем встречи и одновременно горечью разобщенности, танталовой мукой, как смотришь на закат солнца, так разглядываешь свои детские фотографии. И веришь, что это ты, и не веришь. Так расстаешься с откровением, сновидением. Зачем чувства наши и знания разобщены, разбрызганы, как дождинки по ненасытному солончаку, иссыхают и разлучаются, как и мы? Когда же соединим? Как же соединимся? Как беспробудна эта ночь темна. О, жгучий холод, злой отец, спасибо. Ты научил нас разводить огонь. Психотехника. Что такое? Попытка определения, предупрежу сразу, будет малоуспешной. Появился термин на Западе в начале нашего уходящего века, в преддверии НТР. Относился сперва более к технике, нежели к психике. Целился в то, чем теперь занимаются прикладные отрасли психологии, обслуживающие всевозможные профессии и производства. Как лучше сосредоточиваться и распределять внимание при таких-то занятиях и операциях? Как быстрее ориентироваться и точнее запоминать? Как вернее принимать решения в меняющихся положениях? Как повысить работоспособность, отдачу? Как лучше использовать человека? Вот, пожалуй, и все первоначальное содержание. Сугубо утилитарное. Но почти сразу же ловкое, приманчивое словцо перескочило в другие сферы. Уже в 20-е, 30-е годы актеры и музыканты употребляли понятие творческая психотехника.